615. Сентябрь, 15. Если владыка имеет дело с землей, ибо принял ответственность за землю, то матерь мира с миром. Сознательное устремление к этой великой индивидуальности выводит сознание на космические просторы, и земля перестает играть свою самодавлеющую и исключительную роль в жизни устремленного к матери духа. Отрыв от земли облегчается, и путь к звездам открыт. Слишком привязаны люди к земле, и, замкнув землею круг свой, заключают они тем самым себя в кольцо земной ауры, и притом настолько крепко, что даже освободившись от тел уже не могут вырваться из ее атмосферы, и в сферах земных пребывают. Но миры суждены человеку, и звезда матери мира может быть конкретным объектом для устремления. При его постоянности луч звезды начинает действовать, магнитно притягивая созвучные элементы в сферу сознания устремившегося духа. Так психомеханика превращается в возможности определенных достижений. Но одного усилия недостаточно. Недостаточно будут отдельные спазматические попытки. И подобно тому, как упорные, длительные, ритмические усилия войти в общение с владыкой после долгих лет напряженной работы дали свои результаты, точно так же и стремление к общению с матерью мира требует соответствующей работы, упорной и длительной. Попытки уже были и были даны указания. Снова дается возможность утверждения космического провода с великой индивидуальностью, именуемой владыками матерью мира. Наступает эпоха матери мира. Конечно, понять это должно дойти до сознания масс. Через кого? Конечно, через ближайшие к владыке. Потому и дается возможность близкого подхода. Можно сделать попытку первый луч утра владыки воспринять в лучах Великой Матери и окраску луча уловить. По мере углубления и укрепления ритма она будет становиться все ярче и ярче, пока не затопит своим светом свет луча учителя, дополняя и обогащая его. Все есть единое и едино средоточие сущего, единой иерархии света, тем легче в лучах владыки уловить великолепие лучей матери мира, надо лишь устремиться и приложить силу ритма. Но предпосылаемая перед восприятием первая мысль пусть будет к владычице света.